«Пожалуй, я понял», — сказал кнехт. «Но разве те, кому свойственны такие сильные пристрастия и антипатии, не обладают просто более страстной натурой, а другие просто более спокойной и мягкой?» «Кажется, что это так, но это не так», — засмеялся мастер. «Чтобы все уметь и всему отдать должное, нужен, конечно, не недостаток душевной силы, увлеченности и тепла, а избыток. То, что ты называешь страстью, — это не сила души, а трение между душой и внешним миром. Там, где царит страстность, нет избыточной силы желания и стремления. Просто сила эта направлена на какую-то обособленную и неверную цель. Отсюда напряженность и духота в атмосфере. Кто направляет высшую силу желания в центр, к истинному бытию, к совершенству, тот кажется более спокойным, чем человек страстный, потому что пламя его горения не всегда видно, потому что он, например, не кричит и не размахивает руками при диспуте. Но я говорю тебе, он должен пылать и гореть. «Ах, если бы можно было обрести знания!» — воскликнул кнехт. «Если бы было какое-нибудь учение, что-то, во что можно поверить. Везде одно противоречит другому, одно проходит мимо другого, нигде нет уверенности. Все можно толковать и так, и этак. Всю мировую историю можно рассматривать как развитие и прогресс, и с таким же успехом можно не видеть в ней ничего, кроме упадка и бессмыслицы. Неужели нет истины? Неужели нет настоящего, имеющего законную силу учения?» Мастер ни разу не слышал, чтобы Йозеф говорил так горячо. Пройдя еще несколько шагов, он сказал: «Истина есть, дорогой мой. Но учение, которого ты жаждешь, абсолютного, дарующего совершенную и единственную мудрость, такого учения нет. Да и стремиться надо тебе, друг мой, вовсе не к какому-то совершенному учению, а к совершенствованию себя самого. Божество в тебе, а не в понятиях и книгах. Истины живут, ее не преподают. Приготовься к битвам, Йозеф Кнехт. Я вижу, они уже начались.